Глава 4. Таня. Месяц пролетел незаметно, обволакивая ощущением счастья. Настоящего. То размеренно спокойного, то буйного, как ураган. Наша семейная жизнь началась как в сказке. Питер в самом начале, потом неделя на море, которая поразила меня в самое сердце своей тихой мудростью, сдержанной силой и неограниченной свободой. Не описать словами те ощущения, когда стоишь по колено в живой воде, зарывшись пальцами в песок и скользишь взглядом до самого горизонта. Бекетов только смеялся, наблюдая за моими прыжками и хлопаньем в ладони. Ему не понять. Большой серый волк к этому привык, его сложно удивить. А я чувствовала себя ребенком, впервые открывающим огромный мир. А какая там луна! Большая, молочно-белая, отражавшаяся миллионами игривых бликов. По ночам мы с Русланом уходили из отеля, брали в прокате машину и уезжали на дикие пляжи, туда, где кроме нас ни души. Оборачивались и, как дурные подростки, бегали галопом по берегу, дурачились, боролись в шутку, целовались до беспамятства в соленых волнах, любили друг друга на мягком песке, впитавшем в себя тепло южного солнца. Это рай. Мой персональный рай. Когда вернулись домой, жизнь потекла своим чередом. Бекетов много работал, но каждую свободную минуту проводил со мной. То прилетал домой в середине дня, то присылал за мной машину и вез на свидание, а иногда и вовсе приглашал вечером к себе в офис. Романтичный ужин в солидном конференц-зале. В этом была своя прелесть. Я занималась домом, планомерно превращая холостяцкую берлогу Руслана в уютное гнездышко, с затаенным удовольствием замечая, что изменения ему по душе. Ему нравилось приходить в дом, где тепло, уютно, где его встречаю я, не скрывая радости. Он был счастлив со мной. Я это знала, чувствовала. Кое в чем я все-таки ошибалась. Рай не на морском берегу. Он там, где твое сердце. Там, где ты вместе с любимым человеком. Времени до его дня рождения оставалось чуть меньше недели, а я все еще не приготовила подарок. Нет, кое-что к этому времени у меня все-таки появилось. Идея. Я знала, что буду делать, как буду делать, из чего. Но вот самого материала в моей волшебной коробочке не нашлось. Поэтому решила съездить в торговый центр, где расположился огромный магазин товаров для рукоделия. Утром, провожая Руслана на работу, осторожно завела об этом разговор. «Мне сегодня в город надо», — произнесла, улыбаясь, пытаясь не выдать своего волнения. «Зачем?» «Со знакомой договорилась в торговом центре встретиться». «Зря, наверное, соврала». Но мне жуть, как хотелось сохранить все в тайне, чтобы он ни о чем не догадался. Если бы сказала, что в магазин рукоделия, он бы сразу сложил 2 + 2, и тогда прощай сюрприз. «Тебя отвезти?» «Не надо», — покачала головой. «Я же не сейчас поеду, днем». «Могу машину прислать». «Незачем», — отмахнулась. «Зачем его напрягать?» «На такси не доеду, что ли?» «Как знаешь». «Позвонить не забудь!» Уже в дверях попросил он и, притянув к себе, поцеловал. Нежно, ласково, так что душа запела, потянулась к нему. «Обязательно!» Еле дыша отстранилась от него. «Я сегодня до самого вечера, раньше не смогу освободиться». «Буду ждать!» На цыпочки встала и еще раз игриво чмокнула в щеку. «Не скучай!» «Не буду!» — пообещала мужу. Он подмигнул мне по-мальчишечьи весело и вышел на крыльцо. Возле дома его уже ждал Кирилл на своем здоровенном, мощном пикапе. Вообще не имиджевая машина, но ему нравилась. И проходимость высокая, и грузоподъемность немалая. В общем, каждому свое. Я помахала ему рукой, а Бетта лишь кивнул в ответ с легкой улыбкой. Как всегда, самособранность мистер деловой. Проводив мужа на работу, занялась домашними хлопотами. Прибраться, приготовить и еще 2000 мелочей. К тому моменту, когда все переделала, уже был полдень. Поэтому вызвала такси, собралась и поехала в город. Торговый центр встретил меня привычной радостной обстановкой. Посетители прохаживались от магазина к магазину, совершая покупки, общаясь, останавливаясь у кафешек. А я бежала вперед вся в нетерпении. Один раз даже чуть не свалила с ног замешкавшуюся женщину. Она сердито посмотрела на меня и, презрительно поджав губы, удалилась. «Простите!» — бросила ей на ходу. Ворвавшись внутрь нужного магазина, как маленький тайфун, остановилась и растеклась в блаженной улыбке от пестрого разнообразия приятных штучек. Бисер, нитки, бусины, цветная бумага для разных техник, ленты атласные, наборы, спицы, шкатулки, красивые коробочки и много-много всего. Глаза разбежались, сердечко забилось от восторга, и я ринулась вперед на поиски необходимого. Копалась на полках, листала каталоги образцов, перебирала шуршащие пакетики, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. Мало того, что окунулась в мир любимого хобби, так еще и делаю это для любимого мужчины. В результате набрала целый пакет добра, причем большую часть про запас. Но не могла остановиться, пока всю красоту не скупила. Расплатившись, покинула магазин с видом блаженной дурочки, прижимая к груди заветной покупки. Уже представляла, как разложу все это на столе, на веранде и начну творить. Скорее бы. Неторопливый эскалатор, размеренно поддергиваясь, привез меня на первый этаж. Соскочив с последней ступеньки, как маленькая беззаботная девочка, я побежала к выходу, туда, где стояло вызванное такси, но уже выскочив на крыльцо, остановилась. Бабушка, низенького росточка, полненькая, пыталась спуститься по лестнице, сжимала в одной руке старенькую авоську, во второй — тросточку. Она так и сяк приноравливалась к ступеням, не решаясь сделать первый шаг. То, что для обычного человека в порядке вещей, для нее превратилось в проблему. В дряхлых ногах уверенности не было, а все бежали мимо, не останавливаясь, не обращая внимания на проблемы пожилого человека. Мне стало стыдно, поэтому и подошла к ней. Старушка от неожиданности вздрогнула, подняла на меня взгляд выцветших, слезящихся глаз. И в них такое удивление читалось, смешанное с облегчением, что я смутилась окончательно. «Бедная!» «Вам помочь?» — сдавленно улыбнулась. «Да!» — голос слабый, старческий, дребезжащий. «Боги! Неужели у нее нет никого, кто бы мог продуктов принести?» «Дети, внуки, она же еле ходит». «Давайте сумку!» Протянула руку, и она передала мне авоську. Невольно краем глаза внутрь заглянула. Хлеб, молоко, лук в пакетике, несколько картошин. Да я больше на бусинки потратила. Я забрала у нее ношу, подставила локоть, за который она ухватилась, как маленький, беспомощный ребенок, и мы начали спускаться. Шаг за шагом, медленно, осторожно. Оказавшись на асфальте, она выдохнула надрывно, достав серую тряпочку из кармана, протерла вспотевший лоб и поблагодарила. «Спасибо огромное, милая. Побольше бы таких отзывчивых людей, и жизнь бы совсем другой стала». «Спасибо». «Не за что», — смущенно проблеяла, сумку ей вернула и скованно попрощалась. «До свидания». «До свидания». Неподалеку стояло такси, ожидая меня, и я к нему направилась, однако, когда уже дверь распахнула, чтобы забраться внутрь, обернулась. Бабушка так и стояла на одном месте, пытаясь местами поменять авоську и тросточку, перехватить поудобнее. Да не смогла. Сумка из непослушных рук выпала, и по асфальту сиротливо картошина покатилась. У меня аж сердце зашлось от этой картины, поэтому, не раздумывая, обратно ринулась. Подхватила сумку, поймала укатившийся клубни плод и к старушке руку протянула. «Пойдемте, я вас довезу». «Да что ты!» Она пыталась отказаться. «Не надо, я сама как-нибудь, потихонечку». «Идемте». Я потянула ее к машине мягко, но настойчиво. «Мне неудобно». Бабушка пыталась отказаться. «Все нормально. «Поедемте». «Девочка, да у тебя же дел своих наверняка полно, а ты со старухой возишься». «Подождут дела». Помогла ей сесть на заднее сиденье, а сама рядом с водителем устроилась. «Куда?» — обернулась к ней, заметив, как она украдкой слезы стирает. «Тут недалеко», — заикаясь, произнесла бабулечка. «Через две улицы, на углу Смирнова и Пролетарской, дом 8». «Поехали!» — кивнула водителю, и он молча завел машину. Спустя 5 минут такси остановилось у подъезда кирпичной советской пятиэтажки. Я помогла женщине выбраться из салона автомобиля и поинтересовалась. «На каком этаже живете?» «На 4-м. Лифта в таком доме, естественно, нет. И я живописно представила, как она будет сейчас подниматься, охая, спотыкаясь и останавливаясь на каждой ступени. Как у нее снова просыплется несчастная картошка, и ей придется за ней наклоняться. Неужели я уеду? Конечно, нет». Расплатившись с водителем, отпустила машину и произнесла бодро. «Пойдемте». «Да что же это? Да как же это?» — причитала старушка, пока я помогала ей подниматься по обшарпанной лестнице, не знавшей ремонта, наверное, со времен перестройки. Всю дорогу бабушка извинялась, сетовала на свою нерасторопность, пыталась уверить меня, что сама справится. Я лишь улыбалась, кивала и дальше поднималась вместе с ней. Не могла иначе. Разве можно отпустить ее одну, зная, что у нее каждый шаг — война с самой собой? Спустя вечность мы оказались перед замызганной дверью, затянутой коричневым, местами потрескавшимся дермантином с покосившимся номером 34. «Как зовут-то тебя, девочка?» — ласково произнесла она, изо всех сил пытаясь скрыть от меня отдышку. «Таня!» «Танюша!» — в руку мою вцепилась. «А я Мария Семеновна. Можешь меня просто бабой Машей звать». «Вот и познакомились», — рассмеялась. «Какой смех у тебя красивый!» Она тоже улыбнулась, и вокруг глаз лучики морщинок заиграли. «Искренней!» «Спасибо. Ну, я пойду, баба Маша». Как же так?» — всполошилась она. «Ты столько на меня сил потратила, а теперь убегаешь. Ты что, у меня, правда, нет ничего, чем бы оплатить тебе?» «Не говорите глупостей!» Я пыталась успокоить сердобольную старушку. Не ради оплаты помогала. «Давай хоть чайку, а?» «Ну что вы, не стоит!» Попыталась вежливо отказаться. «Танюш, пожалуйста, я ж спать сегодня спокойно не смогу, зная, что отпустила тебя ни с чем». «Баба Маша, я плюшки вчера пекла, чайку сейчас свежего заварю, пожалуйста». Бабуля посмотрела на меня с такой надеждой, что я сдалась. 15 минут ничего не меняют. Мы зашли внутрь квартиры. Пахло старостью, бедностью, бабой Машей. Все такое старенькое, изношенное, как и сама хозяйка, но милое. В крошечной кухоньке села за стол, прикрытый клетчатой клеенкой с закатавшимися уголками. А радушная хозяйка, обрадовавшаяся тому, что в ее печальном доме хоть кто-то появился, начала выставлять передо мной все, что имела, и приговаривала с умилением, в мою сторону поглядывая. «Кушай, кушай, девонька. Если честно, я была не голодна, но от кружки чая с плюшкой не стала отказываться. От меня не убудет, а ей приятно. Кстати, плюшка мне не понравилась. Горькая». Руслан. Интересно, с какой такой знакомой сегодня собиралась встретиться Таня? Что-то я не припомню у нее большого круга общения. Этот вопрос меня донимал весь день. Даже на работе не мог сконцентрироваться, мыслями возвращаясь к утренней беседе. Уходя из дома, не сообразил поинтересоваться, думал о предстоящих делах. Хотя и царапнуло немного, а сейчас понял. Юлила, пытаясь что-то скрыть. Интересно, что? Надо позвонить и узнать, что же такое затеяла моя маленькая хитрая волчица. Если обманула, накажу. Всю ночь буду медленно, со вкусом, подводя к самой грани, но не давая переступить через нее. Волк одобряюще заворчал, готовый хоть сейчас сорваться к ней. Еле сдерживая улыбку, набрал номер любимой, намереваясь подразнить, намекнуть на то, что ее ожидает. Но абонент молчал. «Ой, глухня! Никогда с первого раза не ответит. Наверное, опять в своей бездонной сумке копается, пытаясь мобильник найти». Снова набрал, и снова тишина. Третья попытка завершилась тем же, и пятая тоже. Татьяна не отвечала. Внутри шевельнулось что-то колючее и неприятное. Уже не улыбаясь и не думая о ночных игрищах, набирал ее номер, с каждым мигом злясь все больше. А еще тревога внутри росла, липкая, неприятная. Так и не дозвонившись до жены, набрал сестру. «Привет, волчара!» — как всегда жизнерадостно ответила Наталья. «Таня, с тобой?» — спросил в лоб, не настроенный на долгую болтовню. «Нет», — растерялась она. «Я дома, а где твоя жена?» «Все, пока!» — отключился, не дослушав. «И как это понимать? Что за нафиг?» Без раздумий позвонил безопасникам. «Артем, пробей по телефону, где сейчас Татьяна». «Что, уже сбежала?» Усмехнулся было, но тут же заткнулся, когда я зарычал. «Сейчас сделаю». Пока он разыскивал Таню, я сидел за столом, раздраженно постукивая кончиком карандаша по столу. Какого черта я не поинтересовался утром, что она задумала? Что за игры? Уже понимаю, что херня какая-то творится. То ли случилось что-то плохое, то ли Таня от меня что-то нелицеприятное скрывает. И я намерен выяснить, что. В считанные минуты служба безопасности предоставила нужную информацию. Незнакомый адрес, по которому находилась Татьяна в данный момент. Что за... Через 5 минут я уже был на парковке с Нечаевым, проклиная все на свете, бесясь, что именно сейчас мой автомобиль у механиков. Именно, мать его, сегодня. Кирилла пришлось взять с собой. Что-то подсказывало, его присутствие будет не лишним. Нарушая все правила, летели вперед, неумолимо приближаясь к нужному месту. И с каждым мигом все больше накрывало ощущение неправильности. «Что она в этой дыре забыла?» Присвистнул Нечаев, когда остановились в задрипанном дворе, выглядевшем так, будто обновлений не было со времен Второй мировой. «Ты у меня спрашиваешь?» Огрызнулся и вылез из машины. И тут же в нос ударил запах. Чужой, волчий, смешавшийся с тонким ароматом Татьяны. «Какого хера?» Переглянулись с Беттой и ринулись к подъезду. «Здесь запах еще отчетливее». Я с точностью до миллиметра мог указать, где она прикасалась к обшарпанным перилам. Зверь внутри оскалился, подобрался, не понимая, что происходит, но готовясь ко всему. Кирилл рядом, на глазах превращаясь в хищника. Взлетели на 4-й этаж к старой двери, и я без колебаний дернул ручку на себя. Открыто. Волчьи инстинкты обострились, словно на охоте. Сердце гудело в груди, как ненормальное. Адреналин захлестывал, потому что знал, она здесь, в этой дыре, пропитанной чужими запахами. В прихожей, в кухне никого. И мое внимание полностью сосредоточилось на прикрытой двери в комнату. На секунду замялся, испытав неуверенность относительно того, хочу ли увидеть, что там. Но потом злость толкнула вперед. «Я Прайм». И в кустах отсиживаться не мой уровень. Распахнул дверь и уверенно шагнул внутрь. Маленькая комната 3 на 3, явно выполняющая роль спальни, потому что ничего, кроме кровати и прикроватной тумбочки, здесь не было. А на постели спала Таня. Именно спала, с умиротворенным выражением лица. Довольная, мирная, голая. Твою мать! Мир вдребезги разлетелся, когда смотрел на нее, едва прикрытую тонким одеялом. В комнате удушливо пахло сексом, чужой страстью. Кирилл сзади тихо присвистнул, за что чуть не получил по морде. Отпрянул от моего яростного взгляда, поднимая руки. «Мне сейчас не до чужого сарказма. Весь мой мир сузился до девушки, лежавшей на постели». Жены, которой верил как самому себе, оказалось зря. Кровь закипела, и перед глазами поплыли кровавые круги. «Убью! Убью, суку! Прямо сейчас! Раздеру к чертям собачьим на этом любовном лежбище, провонявшим похотью!» В мозгу картины пролетали одна развратнее другой, и с каждым мигом градус моего бешенства все выше. «Рус, не смей!» Кирилл сжал мое плечо сильно до боли, пытаясь оттащить в сторону. «Отвали!» — дернулся, скидывая с себя его руку. «Центр города, Руслан, очнись! Проблем хочешь? Засветиться решил?» «Мне плевать! Зверь свирепо рвался наружу наказать за предательство!» «Херово так, что сводит внутри кишки в узел, и по венам раскаленная лава!» Кое-как сдержался. Не потому, что испугался, а потому, что сука дрогнула. В груди дрогнула при мысли, что вред ей могу причинить. Той, которую люблю, несмотря на то, что предала. Склонившись, тряхнул за плечо, грубо, бесцеремонно, и прикосновение к ее коже обожгло. Всюду запах чужой. «Подъем!» — прорычал, сам не узнавая свой голос. Хриплый, надломленный, нечеловечий. Таня сонно заворчала, потянулась сладко и глаза еле приоткрыла. Увидев меня, улыбнулась, такая сонная, теплая, что чуть не сдох от раздиравших эмоций. Сердце в груди грохотало, как безумное. Я балансировал на грани, еле сдерживаясь. Кулаки сжимал, чтобы не сорваться. Взглядом мазнула по сторонам, и улыбка стремительно начала меркнуть. «Что, любимая, чувствуешь приближающийся Армагеддон? Дошло, что облажалась?» Смотрел на нее, не моргая, взглядом убивая, еле сдерживая себя, чтобы за горло не схватить, сука. «Руслан?» — в голосе дрожащие нотки паники. «Да, милая, он самый. Соскучилась?» С убийственной нежностью, от которой она побледнела пуще прежнего и начала трястись, словно лист осиновый на ветру. Жена попробовала сесть, и одеяло сползло вниз, открывая взору голую грудь. Таня только охнула, хватаясь за край и натягивая на себя тряпку. Дышала, словно загнанный заяц. На шее жилка бешено пульсировала. Безумный взгляд метался из стороны в сторону. «Как?» — голос сорвался. Заткнулась, нервно губы облизав. «Как нашел тебя?» — любезно подсказал вопрос. Она не ответила. Смотрела на меня во все глаза, отчаянно, испуганно, понимая, что все, конец. Что не выкрутится, что безвозвратно похерила образ светлой, преданной девочки. Сжалась вся под моим взглядом, затрепетала. «Где этот мудак? Его буду закапывать с особой жестокостью за то, что посмел посягнуть на мое». Она лишь головой замотала судорожно, всхлипнув громко. «Руслан, я задал вопрос!» Склонился к ней так быстро, что она с криком отшатнулась в сторону. За волосы ухватив, к себе дернул, притягивая вплотную. Глаза в глаза. Тонул в ней, помирая. На губы алые, припухшие смотрел и отвращение затапливало. Оттолкнул от себя, не в силах терпеть чужой запах. «Не слышу ответа!» Она снова всхлипнула, прижала ладонь ко рту, и по щекам слезы побежали. «Я должен проникнуться, расчувствоваться и сказать: все хорошо, милая? Все просто заебись? Этого она от меня ждет, закатывая дешевый спектакль!» «Проверь все», — приказал Кириллу, не оборачиваясь. «Найди мне этого смертника! А ты встала живо!» Дернул одеяло, отбросив его в сторону на пол, словно оно заразное было. «Пожалуйста», — прошептала она, пытаясь прикрыться, бросая беспомощный взгляд на Кирилла. «Не беси меня!» — прорычал, и волк внутри дернулся, обнажая клыки. Его ярость еще сильнее моей. Зверь не прощает предательства. Никогда. «Я все объясню», — проблеяла жена с надеждой, взглянув на меня. «Пожалуйста». «Конечно, любимая, объяснишь», — склонился к ней. «Но чуть позже. А пока заткнись, иначе я за себя не ручаюсь. Подъем!» Схватив под локоть, грубо стащил с кровати. Татьяна, залившись пунцовой краской, пыталась прикрыться. От меня, от Кирилла, с равнодушием смотревшего в сторону. Показное спокойствие. Я чувствовал, как его буквально колотило изнутри, как сдерживался из последних сил. Он был солидарен с моим зверем. Никто не прощает предательства. «У тебя минута, время пошло. Не успеешь, голый потащу». Таня еще больше сжалась, чувствуя, что не шучу, и бросилась одежду с пола собирать. Скомканное платье с пола подхватила, путаясь, натянула через голову, дрожащими руками волосы в пучок собрала. А у меня взгляд все к кровати расхристанный возвращался. Невыносимо. Как сдержался, сам не знаю. Только за запястье схватил со всей дури и за собой к выходу потащил. «Ключи!» — рявкнул Кириллу, и тот беспрекословно послушался, отдал связку и отступил в сторону. В машине Таня забилась в самый уголок, обхватила себя руками и на меня то и дело взгляды жалобные бросала. Так и хотелось заорать: «Отвернись! Отвернись от меня, мать твою, пока не убил нахер!» Вслух ничего не сказал. Опять побоялся сорваться. Дышал через раз, потому что в салоне вонь чужая душила. Нажав кнопку, стекло тонированное опустил, жадно втягивая воздух, надеясь, что отпустит. Не отпускала. С каждым мигом все хуже. Таня рот рукой зажала, слезы молча глотая. И это бесило еще больше. Не люблю женские слезы, особенно в исполнении хитрых шлюх. Всю дорогу молчал на грани, боясь, что неосторожное слово ураган спровоцирует. Дорога превратилась в ад, в котором сгорал заживо, мечтая проснуться и с облегчением обнаружить, что это всего лишь сон, показывающий мои потаенные страхи. Только пробуждение не спешило наступать, а реальность давила беспощадной мерзостью. Когда ехали до черных тополей, не помню. Очнулся только когда припарковался рядом с нашим домом. Сука, с нашим. Чего, блядь, ей не хватало? Все к ее ногам. Выйдя из машины, хлопнул дверцей и направился к крыльцу. А она следом за мной, как мышь дрожащая. А хотя нет, крыса. На кухню прошел, не замечая ничего вокруг. Внутри агония. Зверь наружу рвался, как бешеный. Не удержу. Разнесу все к херам. Шкаф распахнув, достал бутылку дорогого виски. И, сорвав пробку, жадно несколько глотков прямо из горла, обжигая внутренности. Зажмурился в бесплодных попытках совладать с собой, со своими звериными порывами. Уперся руками в столешницу, голову склонив и шумно дыша. На пороге кухни появилась Таня. Робко прижалась к косяку, гипнотизируя мою спину затравленным взглядом. «Да что за тварь такая? Почему не замечал этого раньше? Объясни мне!» Голос все-таки подвел, дрогнул. «Какого хрена?» Она молчала, хлопала глазами своими блядскими и молчала. Она же не дура, знала, что врать бесполезно, что больше ни одному слову ее не поверю. «Я думала, это ты!» Наконец под нос себе промямлила, жалобно сморщившись. «Нет, все-таки дура!» «Я польщен, что мне есть место в твоих сексуальных фантазиях, что, трахаясь с другими, ты думаешь только обо мне. Это так трогательно!» Скривился цинично, а у самого внутри просто месиво кровавое. Я и не знал, что так больно бывает. «Руслан, понимаешь, я...» «Да заткнись ты уже!» Швырнул бутылку в стену. Она вдребезги разлетелась, засыпая кухню осколками и янтарными брызгами. На Таню взгляд злой метнул, впервые волей Прайма на нее обрушиваясь, лишая возможности говорить. Татьяна, вскрикнув, к стене прижалась, глядя на меня испуганно, будто впервые видит. Руку к шее прижала, пытаясь удавку невидимую сорвать. «Только мою волю не скинешь, как ни пытайся!» И ее беспомощный взгляд, наполненный страхом, — лучшая награда. «Да, милая, не одна ты маску носила. Все это время ты видела мою хорошую сторону, которая только для тебя и существовала, и которая сейчас была последним рубежом, удержавшим от катастрофы. Теперь на, смотри, вот он я, настоящий, готовый разорвать за предательство, неповиновение, до боли в горле, жаждущей чужой крови, твоей крови. Держусь, балансирую на грани. Один шаг, одно неловкое движение, и все. Подступал к ней медленно, сжимая кулаки, распиная взглядом, жадно принюхиваясь, а Таня пятилась, пока не уперлась спиной в стену. «Что будем делать, любимая?» Последнее слово выплюнул ей в лицо с пренебрежением, словно ругательство. Она губы, дрожавшие, закусила, но не издала ни звука. «Мне так хотелось услышать хоть что-то, способное остудить вулкан внутри меня». Но вместе с тем голос ее противен был. «Молчишь?» — склонился к ней ближе. «Молчишь. Правильно». Схватил ее за подбородок, крепко сжав пальцами, не давая отвернуться. Таня охнула, дернулась, но вырваться не смогла. «Куда ей? Она маленькая, слабая, а я зверь». Тьма поднималась из глубины, ломая во мне остатки человеческого. Руку на горло спустил, сжал, еле-еле на 1/100 своих сил, чувствуя, как бешено кровь у нее в венах пульсирует. «Если бы ты знала, как мне хочется сжать сильнее, до хруста!» Задумчиво проговорил, поглаживая большим пальцем гладкую кожу. Таня в каменное изваяние превратилась. Лишь ртом воздух хватало, не в силах взгляда отвести. «Может, волей своей наказать?» Так, чтоб мозги закипели. «Не...» Чуть слышно просипела, но тут же осеклась, когда нервно плечом дернул. «Молчи, дрянь, молчи. Любое твое слово лишь усугубит ситуацию. Или, если ты так любишь на чужих хуях скакать, мне тебе стаи отдать? Отвезти в Синеборье, кинуть в подвальную камеру и объявить день открытых дверей?» «Думаю, много желающих соберется, чтобы попробовать ту, которую их Альфа так сильно любит. Любил». Она дернулась, как от удара. А может, самому тебя напоследок отодрать по полной?» Рукой в ее растрепанные волосы зарылся и сдавил, оттягивая голову назад. Таня со стоном склонилась, слезы уже градом по щекам бежали. А мне хотелось сделать ей еще больнее, чтобы почувствовала, какого это, когда подыхаешь. Платье за подол рванул, с треском ткань раздирая. Белья на ней нет. Не успела найти в той берлоге, из которой ее вытащил. Вид голого тела, которое должно было принадлежать только мне, до бешенства довел. «Сука!» Процедил сквозь зубы с такой ненавистью, что самого дрожь пробрала. Таня вывернулась из моих рук маленькой гибкой змейкой и в сторону метнулась, надеясь вырваться, сбежать. Только зверь свою жертву не отпустит. Рванув следом, настиг в 2 шага, к стене толкнул и сверху навалился. Несмотря на жалкое сопротивление, руки ее сжал в 1 ладони, сильно в стену припечатав, а 2 рукой за талию узенькую схватился. Она вырывалась в полнейшей тишине, еще больше зверя раззадоривая, крутилась, брыкалась, но бесполезно все. Колено между ног просунул, не давая свести их, и пальцами грубо внутрь проник. Горячо, влажно, и член в брюках моментально напрягся. Захотелось отыметь ее прямо здесь, сейчас, у стены, чтобы знала, кому принадлежит. «Нравится!» С издевкой зло жестоко. Тут она замерла, заревела, сдалась обессиленно. А у меня в груди кольнуло, больно, ядовито от осознания собственного сволочизма. Веду себя как мудак, злой, безумный, ревнивый мудак, который даже отреагировать достойно не может, превращаясь в жестокого отморозка. «Твою мать!» Склонился к ней ближе, к самому уху, и прошептал. «Не переживай, я не трону тебя, волчица. Мне противно. От тебя за милю смердит другим оборотнем». И, отпихнув ее от себя, пошел прочь. На пороге обернулся, смерил ее взглядом, полным отвращения. «Из дома ни ногой, поняла меня? Это теперь твоя клетка. Когда вернусь, не знаю». но моли Бога, чтоб к этому времени я успокоился». И ушел. Сбежал, испугавшись, что разорву ее в клочья, потому что зверь неумолимо требовал расправы.